Берлиоз по имени Ляпа. После бравых матросов и их боевых подруг в доме номер 9 разместились столоначальники из агитпропа ЦК партии, тот самый отдел агитации и пропаганды, про который Маяковский поминал в словах, и мне агитпроп в зубах навяз. И дававшие мудрые указания журналистам, поэтам, писателям, художникам, скульпторам и композиторам. Секретариатом заведовал протеже самого Троцкого Леопольд Авербах, соредактор книги «Канал имени Сталина». Судьба этого незаурядного человека показательна и драматична. Он был племянником самого Якова Свердлова и шурином всесильного наркома внутренних дел СССР, всемогущего Генриха Ягоды, а следовательно, изначально имел большие возможности для того, чтобы утвердить себя и продвинуться, и Авербах воспользовался ими в полной мере. Бросив гимназию, Леопольд уходит на комсомольскую работу, избирается членом ЦК комсомола, работает за границей по линии коммунистического интернационала молодежи. После возвращения из-за границы по рекомендации Троцкого он назначен редактором журнала «Молодая гвардия». Это определило его дальнейшую судьбу. По словам современников, сколько-нибудь значительных литературных способностей у Авербаха не было. Недоучившийся гимназист был элементарно неграмотен. Его рукописи готовила к печати большая группа корректоров и литературных работников. Из-за многочисленных литературных и грамматических огрехов сотрудники прозвали своего босса Ляпой. Эти недостатки Авербах с лихвой компенсировал с помощью других, куда более существенных для руководителя качеств. Он был незаурядным организатором и проявил себя как изощренный демагог и манипулятор. По инициативе Авербаха и при его непосредственном участии была создана Российская ассоциация пролетарских писателей, пресловутый РАП. Эта ассоциация была крупнейшей в Москве. Она культивировала идею партийности литературы. В то время было принято деление на пролетарских писателей и писателей-попутчиков. С последними не церемонились и делали все возможное, чтобы произведения писателей-попутчиков были недоступны читателям. По словам современников, Авербах ненавидел Булгакова, и это было взаимно. В своем романе «Мастер и Маргарита» прототипом председателя Массолита Берлиоза был именно Авербах. Черты Авербаха угадываются в критике Латунском. Писатели не любили Авербаха, осуществляющего твердый чекистский контроль в литературных кругах. Награждали обидными прозвищами и высмеивали. Так Юрий Олеша обозвал Авербаха литературным фельдфебелем. В РАППе на первое место ставились верность идеи, отражение классовых идеалов. Ленин выдвинул лозунг, что любая кухарка может управлять государством. Следуя за Лениным, Авербах утверждал, что писателем может стать любой пролетарий, и ратовал за привлечение к литературной деятельности не склонных к ненужным сомнениям интеллигентов, а ударников производства и активистов. Члены РАППа в большинстве своем не столько создавали новые произведения, сколько критиковали других. Недаром язвительный Бабель как-то заметил, что в советской литературе на одну поющую птицу три клюющие. С помощью всемогущего Шурина Ягоды Авербаху удалось подчинить себе всю литературу того времени. Все печатные журналы и издательства, по словам очевидцев, литераторы находились у Авербаха и его сторонников в полном рабстве. Однако Сталин не любил, когда кто-то помимо него пытался чем-то руководить, ему не нравились существовавшие в литературе порядки. Отсутствие объединяющего и направляющего органа и надлежащего контроля. И Сталин решил создать Союз советских писателей, поставив во главе этой организации общепризнанного авторитетного лидера. Роль лидера была отведена Максиму Горькому, но главный пролетарский писатель находился в Италии, его решили немедленно выманить оттуда. И эту деликатную задачу поручили Авербаху. Он с блеском справился с ней и ожидал, что проделанная работа вознесет к новым руководящим вершинам. Но у Сталина на этот счет были свои соображения. РАП был распущен, а всесильный некогда Авербах арестован. Его сочли скрытым приверженцем Троцкого и иностранным шпионом. Осенью 1938 года расстреляли. За несколько месяцев до этого были расстреляны его шурин Генрих Ягода и сестра Ида, заместитель прокурора города Москвы. После агитпропа особняк заняли издательство «Красная новь», редакции советских журналов. В журнале «Крестьянской молодежи» заведовал отделом Михаил Шолохов. В 1950-х годах в особняке разместился Госкомитет по культурным связям с зарубежными связями, а позже комиссия СССР по делам ЮНЕСКО. Сегодня в нем Управление Министерства иностранных дел РФ.